Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Надо так, слышишь? Ты что, Мешков, сдрейфил? Не надо, я тебе сказал! Стойте! Помогите! Что тут такое, а? Что тут происходит? Играем мы, дядя, зарница у нас. Убита Зайцева. Что, серьезно играете? Точно все хорошо? Ну и игры у вас молодежь. Мешков, вяжи ей руки. Ты иди в разведку к желтым, а я ее посерегу. Допрыгала Зайцева? Мешков! Миша! Мешков! Мешков! Миша! Куда же он мог деться? Милиция уже едет. Была в советское время такая культовая военно-патриотическая игра «Зарница». Играли в нее дети и подростки от 10 до 17 лет. Разбивались на команды, были свои и чужие, разведка, атака, бой. Все как в настоящей войне. Иногда подростки так заигрывались, что ненавидели своих же одноклассников из лагеря противника по-настоящему. И схватки велись до крови. Первую «Зарницу» провели в 1967 году, и только за первые 5 лет в ней приняли участие более 20 миллионов советских детей. Победителем считалась та команда, которая добыла знамя противника. У каждой команды были свои погоны, их нашивали прямо на одежду. Если срывали один погон, ты ранен, оба убит. В далеком 1977 году, прямо во время «Зарницы», пропал ученик Цюлюпинской школы Миша Мешков. Единственная улика, которую нашли в лесу, это носовой платок со следами крови. А через несколько дней мама пропавшего Миши обнаружила в двери своей квартиры записку, в которой было написано: «Ваш сын находится в надежном месте, однако если к понедельнику к 17:00 мы не получим от вас 3000 рублей, то не исключена возможность, что вы больше никогда не увидите вашего сына». Шел второй день поисков Миши Мешкова. Милиция прочесывала лес, где школьники играли в «Зарницу». Также оперативникам предстояло обыскать и дачный поселок неподалеку от места пропажи парня. Но поиск в поселке усложнялся тем, что практически все дачники уже разъехались, и во дворах никого не было. Хозяин! Через общество охотников дали запрос на поиски еще одного свидетеля. Охотника, который разнимал драку мальчишек. Но, скорее всего, это был браконьер, так как официальный поиск результатов не принес. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Ну и где эта ваша записка? Вот, собственно, она. Ваш сын находится в надежном месте, однако, если в понедельник мы не получим от вас 3000 рублей, то не исключено возможность, что вы никогда больше не увидите вашего сына. Ранним утром на четвертый день после исчезновения Миши в двери квартиры его мама нашла записку от похитителей с требованием выкупа в 3000 рублей. Ни телефонных звонков, ни других письменных сообщений больше не поступало. Следователь предупредил, чтобы без милиции они никуда не ходили. Ваш сын находится в надежном месте, однако если... Прошу вас, найдите моего ребенка. Ну, я вам скажу, что не похоже, чтобы писал преступник. Больше похоже на какую-то детскую шалость. Да какая детская шалость? 4 дня ребенка нету. Зная типичный словарный запас уголовника, Ромашов был уверен, что это написал не преступник. Не выражаются они так. Предусмотрительный совет, в противном случае. В голове следователя крутилась только одна версия. А у Миши были враги? Нет. Ну, может, в школе... Кто-то издевался над ним, может, кто-то имеет зуб на него. Да в школе у него постоянно проблемы. Они дерутся и ругаются, и вещи ему режут. А почему? Да он просто модно одевается, он аккуратный ребенок, старательный. Они его ненавидят, еще из-за этих вот отцовских импортных шмоток. Этим импортным добром парня в последнее время щедро задаривал отец, моряк дальнего плавания Валерий Мешков. Через сына он хотел наладить отношения с его мамой. Валерий собирался бросить свою нынешнюю подругу и вернуться в семью. Но Лариса не могла простить ему измены. Семьи моряков были в Советском Союзе отдельной кастой. Их жены знали, как пахнет «Шанель номер 5». Они ездили на подержанных японских иномарках с правым рулем, привезенных из рейса, или новеньких «Жигулях», которые могли купить без очереди. Когда моряки возвращались из рейса, в Союзе у них был доступ в чековые магазины для моряков. В большинстве советских городов у них были одинаковые названия – «Альбатрос». Вот она, заветная чековая книжка моряка. Чеки внешпосылторга. Эти морские деньги с якорями моряки называли «бонами». Вся команда судна, которая ходила в загранрейсы, получала зарплату в бонах. При входе в чековый магазин нужно было предъявить эти самые чеки. Купить в «Альбатросе» можно было любой дефицитный товар. От ковров до деликатесов. Печень трески, икра красная, икра черная. Недалеко от Тюлюпинска в Херсонском порту тоже был чековый магазин. По словам мамы Миши, были одноклассники, которые требовали у сына боны. Тогда, мол, и курточки перестанем резать. В первую очередь я хотел бы побеседовать с Димой Швоюком и Людой Зайцевой. Продолжим разговор в кабинете. Здравствуйте. Здравствуйте, вызывали? А вот ты, Людочка, проходи, пожалуйста. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Не переживай. Люда Зайцева – девочка, из-за которой тогда подрались ребята. Четко запомнила, что в разгар драки Швоюк ударил Мишу по голове. После Миша жаловался, что сильно разболелась голова. И у него с носа шла кровь. То есть больше в тот вечер вы его не видели? Не видели. Диму Швоюка, который спровоцировал драку во время зорницы, следователю пришлось долго ждать. Как раз в тот день Швоюк участвовал в городском соревновании по стрельбе. Так что следователю пришлось задержаться в школе и подождать парня. Со слов одноклассников, был главным школьным врагом пропавшего Мешкова. Это он подбивал других пацанов то курточку ему порезать, то в сумку клей залить. Пока Ромашов был в школе, возле его кабинета в управлении наматывал круги какой-то мужчина с фотографией в руках. Мужчина, извиняюсь, вы кому? Мне нужен следователь Ромашов. Он сейчас на выезде, чем вам помочь? Вот посмотрите, это фотография моего сына. Это Миша Мешков. Тот самый мальчик, которого вы ищете. Над ним кто-то поиздевался, над фотографией. И лицо, и сердце проколото, как будто шилом. Это непонятно, что это. Ужасно просто. Да-да. Вызывали? Да, проходи, пожалуйста, мы тебя ждем. К удивлению Ромашова, появившийся Швоюк не стал скрывать, что доставал Мешкова и требовал у него боны из чековой книжки отца. что действительно был у них конфликт из-за одноклассницы, в которую влюблены все мальчишки. Но она, понятно, выбрала того, у кого куртка помоднее. Но Шваюк уверял следователя, что понятия не имеет, куда пропал Мишка. Дима рассказал, что когда он поймал Зайцеву, собирался сорвать с нее погоны, Мешков ему помешал. Тогда завязалась драка. «Стойте! Помогите!» К ним из леса подошел охотник и начал их разнимать. «Что тут такое, а? Что тут происходит? Играем мы, дядя, зарница у нас». Потом охотник ушел, и никто его больше не видел. А Миша по заданию отправился в разведку, в лагерь противника. И больше в этот вечер ты его не видел? Нет. Ясно. Скажи, Дима, тебе знакома эта записка? Во время игры в зарницу пропал школьник Миша Мешков. Через три дня Мишиной маме подбрасывают записку. Аноним требует от женщины 3000 рублей. В обмен она получит невредимого сына. Следователь находит одноклассника Миши, который, возможно, причастен к пропаже Мешкова. Тут же с ошибками написано. Это не я писал. А дайте я посмотрю. Да, пожалуйста, Славя. Действительно, не похоже. Вот что-то мне это напоминает. Вождь краснокожих. Директор была учителем литературы, и хотя знаменитую новеллу о Генри читали внеклассно, это было одно из произведений, которые школьники любили. Значит, ты его больше не видел. Фильм режиссера Леонида Гайдая «Деловые люди» по рассказам о Генри вышел на экраны за 10 лет до событий, о которых идет речь. Вождь краснокожих запомнился зрителям блестящей игрой Георгия Вицина и Алексея Смирнова, сыгравших неудачливых похитителей неуправляемого мальчишки из американской глубинки. В самом фильме звучал текст письма, который практически в точности повторяла записка. Вот послание похитителей из рассказа «Вождь краснокожих» о Генри. А это реальная записка, подброшенная матери Миши. Можем сравнить. Итак, из «Вождя краснокожих». «Мы спрятали вашего мальчика в надежном месте, далеко от города». А вот первая фраза реальных похитителей. «Ваш сын находится в надежном месте, далеко от города». Дальше из «О Генри». Если вы попытаетесь выдать нас или не выполнить наши требования, как сказано, вы никогда больше не увидите вашего сына. А вот как написали реальные похитители. Если через полчаса после назначенного времени посыльный не вернется с деньгами, вы, как сказано, больше никогда не увидите вашего сына. Следствие отрабатывало версию, что к похищению мог быть причастен кто-то из старшеклассников. Для графологической экспертизы в школе следствие запросило примеры почерков учеников, а также попросило подготовить список всех школьников, кто ездил на зарницу в день исчезновения Мешкова и кто не поехал. Следователь понимал, что нетипичное преступление нужно расследовать нетипичными методами. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы ко мне? Да, это отец пропавшего мальчика Мешкова. Да. Угу. Ну что ж, проходите. Хорошо. Андрей, да. Нужно обзвонить все библиотеки Цюрюпинска и Херсона и узнать, кто в последнее время брал книгу о Генри «Вождь краснокожих». Хорошо, сделал в ближайшее время. Валерий Мешков показал следователю обезображенную фотографию своего сына. Как выяснилось из дальнейшего разговора, он нашел ее в своей машине буквально несколько часов назад. После того, как Лариса, бывшая жена Валерия, обнаружила записку с требованием выкупа, Мешков-старший решил срочно продать свою машину. Надо было помыть и почистить салон. Мужчина открыл бардачок и достал оттуда несколько газет, которые выписывала его нынешняя жена Светлана. Из одной из них выпала эта фотокарточка. А как Светлана относится к Мише? Ну, она его, конечно, не любит как мать, но в то же время ничего плохого ему не желает. Да. Ну, вот, вы знаете, недавно был такой инцидент у нас с ней. Я сказал ей, что хочу вернуться в семью. Ну, ради Миши. У парня тяжелый период, переходный возраст. И ему нужен мужчина, отец нужен. Угу. Ну, я когда Свете об этом сказал, она очень бурно отреагировала. Чуть ли истерику не устроила. Светлана и раньше возмущалась, когда Валерий слишком много, по ее мнению, подарков сыну привозил. А когда узнала, что Миша пропал, мимоходом бросила фразу, которая не на шутку разозлила Валерия. Скажи, а если сын не найдется, останешься со мной? По логике Светланы, именно Миша нарушал все ее планы, мешал строить будущее с Валерием. Важная деталь, которую узнал Ромашов в разговоре с Валерием, именно в день исчезновения Миши, его Светланы, не было в Цюрюпинске. Она говорила, что поедет к тетке в Ялту на несколько дней. Вернулась автобусом как раз сегодня, около 7 утра. Даже если изображение Миши исколол кто-то другой, следователь все же решил проверить Светлану. У нее вполне мог быть мотив избавиться от сына Валерия Мешкова. Убрать ребенка, и тогда ее любовник-моряк не вернется к бывшей жене. Пятый день поисков дал результат. За столбом поваленного дерева лежало тело подростка. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравия желаю. Вы его обнаружили? Да. Давно? Минут 20 назад. Судя по описаниям и фотографиям, которыми располагало следствие, это было тело пропавшего Миши Мешкова. В районе правого виска ссадина и небольшой синяк. Причину смерти я могу сказать только после вскрытия. Ромашов заметил, что на спортивном костюме парня было много ворса. Похоже, шерсти животного. Следователь отметил про себя, дома ни котов, ни собак Мешкова не держали. Лариса и Валерия Мешковы опознали своего сына. На тот момент у следствия было немного улик по этому делу. Записка от похитителей, которая по стилю очень похожа на фрагмент рассказа о Генри, вождь краснокожих, и фотография, на которой изображение Миши было изуродовано. О возможных мотивах следователь помнил, но главная загадка была в ином. Зачем похититель писал записку, если не собирался оставлять Мишу в живых? Рассчитывал, что ему удастся получить деньги и навсегда скрыться? Или просто для отвода глаз, чтобы скрыть истинные мотивы убийства? С этим нужно было разобраться. Войдите. Сожительница Валерия, Светлана Власенко, стала подозреваемой в похищении и убийстве подростка. Ну, это какая-то ошибка. Я никого не убивала. Я была в Ялте. Я гостила у своей тети. Она может это подтвердить. Позвоните ей. Следователь понимал, что с тетей Светлана могла легко договориться. Показания близкого родственника никогда не гарантируют стопроцентного алиби подозреваемым. Находясь в истерическом стрессовом состоянии, Света ничего не слышала и твердила одно и то же. «Позвоните тете». Мы гуляли по набережной, там стоял лайнер «Адмирал Нахимов». Мы фотографировались. Где фотография? Не напечатали еще. Вот это вы сделали с фотографией? Это ваших рук дело? Да, это сделала я. Я была в гневе, но это не доказывает, что я кого-то убила. Эта фотография лежала в бардачке 3 недели. Я никого не убивала. Гражданка Власенко, я была в Ялте. Увидите. Ну это какая-то ошибка. Но я же вам еще раз говорю, позвоните моей тете, она вам все подтвердит. На следующий день судмедэксперт подготовил для следователя выводы патологоанатомической экспертизы. Парень задохнулся, скорее всего, из-за пережатия диафрагмы веревками. Тугими узлами было также нарушено кровообращение, что усугубило ситуацию. Спасибо. Еще больше вопросов перед следствием всплыло после того, как эксперты провели анализ крови и химическое исследование содержимого желудка и кишечника жертвы. Петрович, а можешь попроще объяснить? Попроще. Алкоголь, рыбий жир нашли на желудке. Что интересно, рыбий жир попал в желудок за несколько часов до смерти. То есть на третий день после исчезновения Миши. Противный на вкус рыбий жир дают детям и подросткам для профилактики. Сейчас он выпускается в гранулах, но тогда его нужно было глотать из ложки. Очень странно предположить, что похитители давали подростку рыбий жир. С какой целью? Неужели так беспокоились о профилактике его здоровья? Печень трески – это продукт, который содержит рыбий жир в максимальном количестве. Возможно, подростка просто кормили этими консервами. Дефицитные банки были в доме Мешковых, но, судя по анализу, рыбий жир в желудке появился после похищения. В конце 70-х годов волна дефицита уже накрыла страну. Некоторые морские деликатесы стали исчезать с полок советских гастрономов. Особенно это касалось провинциальных городов. Красная рыба, крабовое мясо, печень трески – все эти продукты попали в категории дефицитных. В южных украинских областях все это еще можно было достать в овощных магазинах, которые заключали договор с мурманским рыбным хозяйством. По бартеру с юга на север отправляли овощи и фрукты, а из Мурманска – рыбные деликатесы. Впрочем, эти же деликатесы всегда можно было купить и в чековых магазинах тех же городов. Оказалось, что Мешков-старший покупал печень трески в чековом магазине. Продавщица Люба, с которой, по признанию Валерия, он когда-то крутил шуры-муры и остался в хороших отношениях, посоветовала взять. Но недавно, когда Валерий решил полакомиться деликатесом, то не нашел ни одной банки. Миша дома у него не бывал. Забрать могла только Светлана. Тем временем ялтинская тетя Светланы Власенко, Зоя Сергеевна, узнав о том, что ее любимая племянница подозревается в убийстве, пыталась добыть для нее алиби, доказательство, что она действительно была в этот день в Ялте. Нет, там такой корабль. Ну, тут же ж ничего такого нет. Ялтинская тетя Зоя Сергеевна имела в городе неплохие связи, так как работала шеф-поваром в ресторане Морпорта. Она поставила на уши всех ялтинских фотографов. Ну-ка, вот, это точно оно. В тот день, когда пропал Миша Мешков, в Ялтинском порту действительно стоял знаменитый круизный лайнер «Адмирал Нахимов». Туристы часто фотографировались возле легендарного судна. В течение 29 лет лайнер «Адмирал Нахимов» совершал пассажирские рейсы «Одесса-Ялта-Сочи-Одесса». Пассажиры, которые впервые попадали на этот корабль, поражались убранству судна. Стены вестибюлей и кают были отделаны ценными породами дерева. На палубах лежали добротные ковры. На борту Нахимова работало несколько ресторанов, кинотеатр, библиотека и даже парикмахерская. Корабль длиной почти 175 метров мог принять на борт до 1500 пассажиров. Тем, кому не посчастливилось побывать на судне, оставалось довольствоваться хотя бы фотографией на фоне лайнера. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот. Пожалуйста! Что это? Это фотография, которая доказывает, что моя Света, племянница, тогда была в Ялте, а не где-нибудь еще. Там, кстати, лайнер «Адмирал Нахимов». Вы можете позвонить в порт и узнать, был «Адмирал Нахимов» в это время в порту или нет. Я, кстати, телефончик могу вам дать, если хотите. Это еще надо доказать, гражданка Арсеньева. Существовал ли фотомонтаж в конце 70-х? Несомненно. Фотомонтаж использовали еще с 30-х годов прошлого века. Что для этого требовалось? Подходящая фотография человека в одежде по погоде, аккуратно вырезался силуэт, прикладывался к другой фотографии, на которую нужно было перенести это изображение, фотографировался такой кадр. Экспериментировали со светом, наклоном фото, проявляли, печатали. Это, конечно же, упрощенная схема, а профессионалы могли сделать такую комбинированную съемку, что комар носа не поточит. Поэтому, чтобы проверить подлинность фотографии подозреваемой Светланы Власенко, криминалистам нужно было получить сам негатив снимка и исследовать его. Именно на этом этапе следствия появилась совершенно новая ниточка. Судя по запалу, с каким говорил оперативник, у него было что-то очень важное. В руках он держал списки школьников, которые в день исчезновения Миши ездили в лес. Изучая эти записи, оперативник заметил, что на Зорницу приехала два Миши Мешковых. Оба они участвовали в Зорнице. В смысле оба? Ну, смотрите, убитому 15, второму 14. Тут Ромашова как током ударило. Что, если вообще откинуть историю про любовницу Мешкова-моряка и предположить, что действовали преступники, которые похитили не того Мишу Мешкова, а потом, когда поняли, что перепутали, как ненужного свидетеля его просто решили убрать. Надо найти родителей второго Мишу Мешкова. Ты займись поисками родителей, а я пойду в школу и опрошу Хорошо. Школьников. Тарас, списки оставляю вас. Да. Живодер, отпусти собаку. Мешков, не трогай пса. И снова следователю Ромашову предстояло обивать пороги школы и общаться со старшеклассниками, но уже из другой школы. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. А как этого мальчика зовут? Миша Мешков. А почему живодер? Разговорчивый одноклассник объяснил следователю, что живодер – это кличка Миши Мешкова. Все знают, он сдает собак на живодерню за деньги. А недавно Мешков убил собаку-сторожа. Но не может быть. Может, сам сторож поговаривает, что он убьет Мишу и отправит его родителям его по кусочкам. На первый взгляд, в этом не было никакой полезной информации для следствия. Но почему-то Ромашов вспомнил про собачью шерсть на спортивном костюме погибшего Миши. Выезжая на встречу со сторожем Тихомировым, оперативник знал о нем лишь то, что он офицер в запасе, списан из рядов советской армии после контузии в 68-м. Че надо? Проходи. Человека после контузии вывести из себя может даже мелочный конфликт. А если у него будет повод для мести, как он тогда себя поведет? Что ему стоит туго скрутить обидчика веревками и наблюдать, как он мучается? Заходи только, дверь закрывай. Зябко у меня тут. Здравствуйте. Здравствуйте. Че пожаловали? Краж вроде не было. Парня Мишу Мешкова знаете? Да придушить его, тварь, надо было еще в роддоме. От всех дальнейших вопросов оперативника сторож уходил. Единственное, что удалось выудить, что парень действительно убил его собаку. Добрый был пес, хороший. Помогала мне тут. Со мной даже он на дежурство приходила. Отгонял тут люд всякий, недобрый. Я вас понял. Кого-то. Тут же оперативник вспомнил про шерсть животного на спортивном костюме убитого Миши. Собаки в доме давно не было, но ворсинки шерсти въелись в подстилку и покрывало, которым был накрыт старый потертый диван. Зрение плохое. Так это с Чехии еще. Минус 7 у меня. Тихомирову показали на расстоянии нескольких метров сначала фотографию убитого Мишки Мешкова, а затем Мишки, которого одноклассники дразнили живодером. Смотрите, как видят эти два изображения человек со зрением минус 7. Просто размытые фигуры. При таком зрении, если одежда невыразительного цвета, серого или темно-синего, то и цвета сливаются. Так это же один и тот же хлопец. Гражданин Тихомиров, признайтесь, вы убили Мишу Мешкова? Не убивал я. В вашей сторожке обнаружена шерсть животного. И на трупе Миши Мешкова тоже была обнаружена шерсть. И если экспертиза докажет, что это шерсть одной и той же собаки, вам грозит 93-я статья – расстрел. Когда Тихомиров понял, что ему светит, только тогда все рассказал. Несколько лет назад Тихомиров подобрал на улице щенка. Детей им с женой Бог не дал. Поэтому всю свою нерастраченную любовь отдавали этой собаке Данке. Иди сюда. Когда-то добрая по натуре Данка напала на Мишу Мешкова. Парень решил отомстить. На, кушай, кушай, побольше кушай. А чем ты кормишь вообще? Ничего. В тот же вечер собака умерла на руках хозяйки в страшных муках. Что он в ту колбасу добавил? Возможно, яд крысиный. Парня этого видела соседка Тихомировых. Она все и рассказала. Во время школьной игры в зорницу пропал 15-летний Миша Мешков. Через три дня Мишиной маме подбрасывают записку. В обмен на сына аноним требует от женщины 3000 рублей. Следователь выясняет, что на школьной зорнице в день исчезновения было два Миши Мешкова. Одному 15 лет, второму 14. Вероятно, сторож Тихомиров хотел отомстить младшему Мешкову, но перепутал его с однофамильцем. Тихомиров разузнал, что зовут подростка Миша Мешков, и живет он на соседней улице. Конечно, поначалу в сердцах хотел пацана убить, даже план мести придумывал. Но в семье сторожа случилась беда, инсульт у жены. Вот тогда, в панике, вызывая скорую, очки он случайно разбил. Жена все еще лежит в больнице, Тихомиров ходит к ней каждый день. В тот день, когда похитили другого Мишу Мешкова, был он возле своей жены. И к похищению Миши никакого отношения не имеет. Версия про то, что подростков перепутали и похитили не того Мишу, рассыпалась в пух и прах. Эта история только еще больше увела сыщиков от нужного следа. Следствие снова и снова ходило по одному и тому же кругу. Драка в лесу, незадолго до исчезновения парня письмо от похитителей, которое нашла мать. Изуродованная фотография Миши, алкоголь в крови. Любовница Мешкова-старшего, как единственная подозреваемая, оставалась под следствием. Хотя криминалисты, изучив негатив ее фотографий на фоне лайнера, подтвердили, что снимок настоящий, без монтажа. Кроме того, при более контрастной печати снимка удалось рассмотреть афишу, часть которой попала в кадр. На афишах было имя Софии Ротару. В 1977 году София Ротару уже звезда советской эстрады. «Червону руту не шукай в очерами» – эти слова вместе с ней пела вся страна. Всенародную любовь ей принесли песни двух композиторов – львовянина Владимира Ивасюка и москвича Евгения Мартынова. В 1975 году София Ротару поселилась в Ялте. В народе ходили слухи о страшной болезни певицы, которая в любой момент может лишить ее голоса. Только целебный крымский воздух и спасал. Тогда же София Михайловна установила традицию в бархатный сезон давать несколько концертов в Ялте. Светлана Власенко не только сфотографировалась рядом со свежей афишей Ротару. В день исчезновения Миши она ходила на концерт певицы и даже попала в объективы телекамер. И что получается в итоге? Светлана действительно была в Ялте, но подозрения с нее все равно не сняли. Она могла намеренно обеспечить себе алиби, поручив похищение сообщникам. Как их найти? К расследованию дела подключилась областная прокуратура. Эксперт, проводивший почерковедческую экспертизу записки похитителей, готов был предоставить свои выводы. Ни один из образцов почерков школьников, которые ему передали, не совпадал с почерком записки. Но по совокупности признаков эксперт предположил, что, скорее всего, текст писал не подросток, а человек постарше, причем, скорее всего, женщина. Женский след в этой истории с самого начала казался Ромашову самым логичным. И мотив здесь понятный – женская месть. Вот только одно он упустил. А если у моряка дальнего плавания Мешкова-старшего была не одна любовница? Ведь, как говорят, у моряка в каждом порту по жене. А следствие крутилось все время возле одной сожительницы – Светланы Власенко. Ромашов вспомнил, что еще в начале следствия Валерий обронил фразу про продавщицу из чекового магазина «Альбатрос», его бывшую любовь. А сколько таких бывших еще могло быть с причиной для мести? Закончив проверку всех библиотек в Цюрюпинске, оперативники переключились на херсонские. Проверяли тех, кто в последнее время брал книгу «Вождь краснокожих». Искали след, кто гипотетически мог написать записку с требованием выкупа, которая была очень похожа на послание из известной новеллы о Генри. Здравствуйте. Здравствуйте. Главный розыск. Чем могу помочь? Меня интересует, кто не так давно брал книгу «Вождь краснокожих». О Генри? Да. Сейчас, минуточку, посмотрим. Федоришин Олег. Сейчас посмотрю карточку. Библиотекарь жаловалась, что уже несколько месяцев не могут найти этого мальчишку. Книга о Генри была у него на руках. В школе сказали, что он почти не появляется на занятиях, что отец увез его вроде как на дачу, где нет никаких условий, и что об этой ситуации уже доложили районному начальству. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, до свидания. Когда оперативник приехал по адресу Федоришиных, дома никого не застал. Соседка рассказала, что мать мальчика где-то в колонии, а сам он сейчас вроде у тетки живет. Отец на даче околачивается постоянно. Он вроде охотится в местном лесу. У них Цирюпинский участок рядом с нашим. А улица? Садовая 72, у нас 73. То есть Игорь и Олег Федоришин находятся там? Присаживайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сказали Федоришин? Да. А вы знаете его? Игоря конкретно я не знаю, с ним не знаком. А вот с Любой Федоришиной я знаком близко. Сестрой Федоришина оказалась та самая продавщица из чекового магазина «Альбатрос» Люба. Мешков-старший не скрывал, что у них был короткий роман, но расстались они тихо и мирно. И вы знаете, она очень так сочувственно ко мне отнеслась, когда узнала, что пропал сын. Звонила мне. Андрей, опергруппа на выезд. Пойдемте. Следователь с оперативниками в срочном порядке выехали на поиски Федоришина в дачный поселок под Цюрюпинском. О, парень. Здравствуй, мальчик. Добрый день. Здравствуй. Добрый день. Я следователь Ромашов. Я задам тебе несколько вопросов. Твоего папу как зовут? Игорь. Ага. А где он сейчас? На охоте. Слушай, а ты не видел здесь мальчика лет 15? Мишей зовут. Я в основном у тетки живу, поэтому не видел. А может, папа кого-то приводил? Нет, никого не приводил. Ничего. Может, рассказывал о ком-то? Нет, ничего не рассказывал. А ты куда сейчас идешь? Ну, играть. Пап! Владимирович! Стоять! Это Любка! Это Любка! Это она все придумала! Давай, вставай! Разберемся! Нога! Нога! Ну что, Федоришин, рассказывайте все, как было. Любка с Мешковым на работе познакомилась. Ну, это мы знаем. То, что у него жена и дитё, ее тогда не волновало. Угу. А он чё? Морячок? Поматросил и бросил. Со слов Игоря, у сестры как разум помутнел. Все твердило, что они с моряком должны быть вместе. Раз Игорь застал сестру дома без сознания, а рядом с ней лежал пустой пузырек от какого-то лекарства. Скорая приехала быстро, поэтому Любу удалось спасти. Что дальше? Не тяните. Попросила меня, чтоб я помог Мешкова вернуть. Ну и какая ваша роль была в этом деле? На даче пацана спрятать. За это обещала брату хорошо заплатить. Она вспомнила, как на последнем свидании Валерий сказал, что расстаются они из-за сына. Именно поэтому Люба решила убрать с пути главную преграду – Мишу. План похищения у Любы созрел быстро. Слово за слово она выведала у Валерия, как поживает его сын. Мешков-старший рассказал, что вот сейчас, на несколько дней, едут в лес на Зорницу с палатками. Когда Люба разузнала, что едут они в ту же часть леса, которая рядом с дачным участком брата, план похищения родился сам собой. О, привет! Здрасте. Как дела? Как нос? Да нормально, заживает уже понемногу. Ничего себе. А чё подрались-то? Да из-за девчонки подрались. Да ладно, говорили, Зорница, Зорница. Игорь посочувствовал, сказал, что понимает его и предложил ему отыграться перед обидчиком. А хочешь, помогу тебе их флаг достать? Победителем выйдешь. Как это? Пошли, я тебе расскажу, я здесь каждую тропиночку знаю. Федоришин завел Мишу к себе на дачу. Заходи, заходи, не бойся. Садись, садись. Тут тепленько, согреешься. А я пока схожу к твоим противникам за флагом. У меня тут бутерброды есть. Да, на, давай, бери, бери, да. Кушай, кушай. О, вино будешь? Да. Давай, давай. Закуску Люба приготовила заранее. Привезла ту самую деликатесную печень трески. После этого Игорь должен был ждать сигнала от Любы, когда подкидывать записку родителям. Ну давай, ты согревайся, я сейчас приду. Он запер парня в доме, а сам поехал к ближайшему таксофону звонить Любе. Сестра сказала потянуть время. Федоришин, кто записку написал? Записку Люба давно приготовила. Она попросила моего сына Олежку написать. Ну, как бы в шутку. Угу. Он хорошо сочинение пишет. Вот. А пообещала пачку жвачек. Вот. А потом переписала ее своей рукой. Вписала только имя Миши и... сумму денег. Дальше по плану Любы брат должен был увезти Мишу в глухую деревню Чаплинского района Херсонской области, где находился дом их покойной тетки. Тем временем Люба будет утешать своего любимого моряка. Она рассчитывала, что в тот трудный момент, нуждаясь в поддержке, он вернется к ней. Вот тогда будет реализована вторая часть плана. Люба сделает так, что именно с ее помощью Миша будет найден. После этого Валерий хотя бы из благодарности, но останется с ней навсегда. Но все пошло не так, как придумала себе Люба. Когда Игорь получил от Любы сигнал, что можно подбросить записку родителям и увозить парня в Чаплинское село, он оглушил опьяненного Мишу ударом по голове и связал. Около 4 утра, оставив связанного парня на даче, Игорь отправился в Цюрюпинск, чтобы подкинуть записку о выкупе. Но когда вернулся, обнаружил, что парень уже не дышит. Игорь решил закопать тело в лесу. Его спугнула милиция, которая к тому времени уже прочесывала местность. Он присыпал сумку с листьями и ветками и ушел, рассчитывая дождаться ночи. Но мертвого подростка к вечеру нашли. Получив признательные показания Игоря Федоришина, следователь отдал приказ задержать его сестру Любовь. Задержание происходило прямо в магазине «Альбатрос». Но ни Любовь Федоришина, ни ее брат Игорь не получили сурового наказания за смерть подростка. Люба проходила по делу как соучастница преступления, ее приговорили к 3 годам лишения свободы. Игоря судили по статье «Убийство по неосторожности». Это всего 5 лет заключения. Моряк дальнего плавания Валерий Мешков и Светлана, которую изначально подозревали в похищении, расстались. Боль от утраты сына сблизила Валерия и его бывшую жену.